Но оно станет таковым, если вы допустите, что ставка будет захвачена большевиками или же добровольно признаете их власть. Имеющихся в вашем распоряжении Георгиевского батальона, наполовину распропагандированного, и слабого текинского полка далеко недостаточно. Предвидя дальнейший ход событий, я думаю, вам необходимо безотлагательно принять такие меры, которые, прочно обеспечивая ставку, дали бы благоприятную обстановку для организации дальнейшей борьбы с надвигающейся анархией. Таковыми мерами я считаю. Первое. Немедленный перевод в Могилев одного из чешских полков и польского уланского полка. Пометка Духонина. Ставка не считает их вполне надежными. Эти части одни из первых пошли на перемирие с большевиками. Вторая. Занятие Орши, Смоленска, Жлобина и Гомеля частями польского корпуса, усилив дивизии последнего артиллерией за счет казачьих батарей фронт. Пометка. Для занятия Орши и Смоленска сосредоточена 2-я кубанская дивизия и бригада астраханских казаков. Полк 1-й польской дивизии из Быхова нежелательно брать для безопасности арестованных. Части 1-й дивизии имеют слабые кадры и потому не представляют реальной силы. Корпус определенно держится того, чтобы не вмешиваться во внутренние дела России. Третье. Сосредоточение на линии Орша-Могилев-Жлобин всех частей чешско-словацкого корпуса, Корниловского полка под предлогом перевозки их на Петроград и Москву и одной-двух казачьих дивизий из числа наиболее крепких. Пометка. Казаки заняли непримиримую позицию — не воевать с большевиками. Четвертое. Сосредоточение в том же районе всех английских и бельгийских броневых машин с заменой прислуги их исключительно офицерами. Пятое. Сосредоточение в Могилеве и в одном из ближайших к нему пунктов под надежной охраной запаса винтовок, патронов, пулеметов, автоматических ружей и ручных гранат для раздачи их офицерам и волонтерам, которые обязательно будут собираться в указанном районе. Пометка. Это может вызвать эксцессы. Шестая. Установление прочной связи и точного соглашения с атаманами Донского, Терского и Кубанского войск и с комитетами польским и чехословацким. Казаки определенно высказались за восстановление порядка в стране. Для поляков же и чехов вопрос восстановления порядка в России — вопрос их собственного существования. С каждым днем все тревожнее приходили весть. В Быхове нарастало беспокойство. Между Могилевым и Быховым сновали автомобили доброжелателей Корнилова, требовавших у Духонина освобождения заключенных. Казачий совет прибегал даже к скрытым угрозам. Духонин, подавленный тяжестью надвигавшихся событий, колебался. 18 ноября он отдал распоряжение об отправке заключенных на Дон, но сейчас же отменил его. На другой день утром к главному подъезду Быховской гимназии тюрьмы подкатил густо забрызганный грязью автомобиль. Шофер с подобострастной предупредительностью распахнул дверцу, и из автомобиля вышел немолодой складный офицер. Он предъявил караульному офицеру документы на имя полковника генштаба Кусонского. Я из ставки. Имею личное поручение к арестованному генералу Корнилову. Где я могу видеть коменданта? Комендант, подполковник текинского полка Эргард, немедленно провел приехавшего к Корнилову. Кусонский, представившись, подчеркнуто с чуть заметной аффектацией, доложил. Через 4 часа Могилев будет сдан ставкой без боя. Генерал Духонин приказал вам передать, что всем заключенным необходимо сейчас же покинуть Быхов. Расспросив Кусонского о положении в Могилеве, Корнилов пригласил подполковника Эргарта. Тяжело опираясь пальцами левой руки о край стола, сказал, «Немедленно освободите генералов. Текинцам изготовиться к выступлению к 12 часам ночи. Я иду с полком». Весь день в походной кузне хрипели, задыхаясь, мехи, рдяно горел раскаленный уголь, звенели молотки, у станков зло визжали кони. Текинцы на полный круг ковали лошадей, чинили сбрую, чистили винтовки, готовились. Днем генералы поодиночке покинули место заключения. А в волчью глухую полночь, когда маленький провинциальный городишко, затушив огни, спал беспросыпно крепко, со двора Быховской гимназии по три в ряд стали выезжать всадники. Вороненые силуэты их рельефно, как вылепленные, маячили на фоне стального неба. Всадники, похожие на нахохленных черных птиц, ехали, надвинув высокие папахи, зябко горбились в седлах, кутали в башлыки масляно-смуглые лица. В середине полковой колонны, рядом с командиром полка полковником Кюгельгеном, на высоком поджаром коне сутуло качался Корнилов. Он морщился от холодного, плутавшего по быховским уличкам ветра, щурил узенькие прорези глаз на морозное, вызвездившееся небо. Воркующий чокот свежекованных конских копыт несся по улицам и заглох на окраине.